Глава 23. Лариса закончила рабочий день раньше, чем обычно. После обеда она съездила в банк навстречу. Как она и ожидала, шеф очень оживился, узнав о предстоящем заказе от банка. Даже разволновался бедняга. «Лескова, ты уж не подведи. Сама знаешь, с кем едешь вести переговоры. Кстати, как Вадим Юрьевич на тебя вышел?» «Ну...» — Лариса немного замялась. «Не признаваться же шефу в том, что она встречается с племянником Дахновского-старшего. Ему мои координаты передал его племянник. Я оставила визитку Вадиму Дахновскому, когда тот приезжал заказывать сайт. Помните?» «Еще бы не помнить. Лескова, умоляю, не подведи. Сделай все отлично, быстро, четко и на высшем уровне. Понимаешь меня? Мы от банка во многом зависим. Сделаешь все без сучка и задоринки, получишь хорошую премию. Я лично тебе это обещаю». Лариса подготовила к встрече в банке довольно объемный пакет предварительных предложений. Встреча прошла именно без сучка и задоринки. Сегодня, решая деловые вопросы, Лариса чувствовала себя намного уверенней, чем вчера вечером по дороге домой. Просто сейчас она воспринимала Вадима Юрьевича Дахновского как крупного заказчика, а не как родного дядю парня, с которым встречается. Переговорами остались довольны обе стороны. «Молодец!» — с отеческой теплотой произнес Вадим Юрьевич, чуть понизив голос, чтобы не услышала секретарша, зашедшая в кабинет. На него произвело благоприятное впечатление, что Лариса умеет так грамотно решать деловые вопросы. Видимо, людей он в первую очередь оценивал по их умению хорошо работать. Лариса освободилась часам к 5 и, рассудив, что она заслужила лишний час свободного времени, не стала возвращаться к себе в офис. Как раз в этот момент ей позвонила на мобильный Майка, которая тоже освободилась пораньше. «Майка, у меня мало времени», — тут же предупредила Лара подругу, предложив встретиться. «Мне еще надо к Вадиму съездить». «А пусть он к нам в бар приезжает, как в прошлый раз», — тут же бойко отреагировала Майка. «Не сможет, он ногу травмировал», — ответила Лариса. И на Майкин любопытный вопрос, что же случилось, коротко бросила: «Потом расскажу». Лара отказалась идти в бар и пригласила Майку к себе домой. То и оказалось все равно, где встречаться, лишь бы повидаться. Ее горячее желание встретиться именно сегодня получило объяснение, едва она переступила порог Ларисиной квартиры. Оказывается, ей не терпелось поделиться подробностями о прошедшем свидании. Лариса, готовя на скорую руку ужин, лишь посмеивалась про себя, слушая Майкины восторженные охи и ахи. «Потом он повел меня в ресторан. Самый дорогой, конечно. Мы заказали фирменные блюда и коллекционное вино. Не помню уже, какого года урожай», — небрежно заметила Майя. «Потратил он, наверное, уйму денег. Но разве я этого не заслуживаю? Так вот, мы заказали салат из морепродуктов». Лариса отвернулась к плите, чтобы скрыть от подруги свою улыбку. У нее очередной раз возникло ощущение, будто Майя не о свидании, заинтересовавшем ее мужчиной, рассказывает, а перечисляет заученные наизусть названия самых дорогих блюд, ресторанов, клубов, информирует о марках машин, одежды и парфюмерных линиях, которые предпочитает ее избранник. Самых дорогих, естественно. Этот ее рассказ не вызывал особого доверия и даже отдавал фальшью. Словно за перечислением материальных благ Майя старалась скрыть самого человека и его личностные качества. «Майка, твой сегодняшний рассказ похож на все предыдущие, как две капли воды». Лариса, не выдержав, усмехнулась. «У меня создается впечатление, будто ты снова влюбилась не в человека, а в его кошелек». Майя, как ни странно, не смутилась и не обиделась, просто пожала плечами и, о чем-то задумавшись, отщипнула от лежащего на тарелочке ломтика хлеба корочку. «У него-то хоть есть имя, у твоего нового мужчины, и цвет волос, глаз, рост, возраст. Ты мне сообщаешь о толщине его кошелька, а о самом человеке не говоришь ни слова. Ведь какие-то чувства он тоже может испытывать, этот твой денежный король. Романтик он или прагматик, как он дышит, ест, спит». Тут Майка неожиданно смутилась и, старательно глядя в сторону, призналась. «Я не знаю, как он спит. Сексом мы еще не занимались». «Да ну, Богородова, удивляешь. Ты ведь секс ставишь на второе место, после материальных благ, конечно. Или он импотент?» Лариса не понимала, почему так разошлась. Раньше она хоть и подшучивала над Майкой, но в открытую, да еще так резко, свое мнение не демонстрировала. Подруга всегда доминировала и лидировала. Это ей по роли принадлежало право иронично высказываться и наставлять. Странно было и то, что Майя не ответила на выпад Ларисы ожидаемо, не вступила в спор, не усмехнулась иронично, мол, много ты понимаешь, не возмутилась, а потупилась и покраснела, как первоклашка, увлеченная во вранье. «Он не импотент», — тихо проговорила она. «Просто он считает, что между первым свиданием и первым сексом должно пройти какое-то время, и я поддерживаю его». «Богородова, ты меня удивляешь все больше и больше. Когда ты стала так считать?» «Слушай, Май, у меня почему-то складывается впечатление, что ты стала встречаться не с очередным олигархом, а со священником. Какая-то слишком правильная вдруг стала». «Это что касается секса», — тут же поспешно добавила Лариса. «В кино-то хоть сходили или сразу в ресторан отправились?» «В кино? В кино, да, сходили». Майя натянуто улыбнулась. «Хороший фильм. Мне понравился». Ей было непривычно обсуждать просмотренный фильм как часть рассказа о прошедшем свидании. Она привыкла говорить о материальных достоинствах своих кавалеров. Где были, что ели, сколько потратили, что купили. А вот звал ли ее кто из ее кавалеров в кино, этого Майя припомнить не могла. Нет, наверное, не звал. «Ларка, я влюбилась в него. Странно звучит, но я влюбилась. Понимаешь?» Изменившимся тоном Майя произнесла, словно оправдываясь или проговариваясь о какой-то страшной тайне. От той эйфории, с какой она перечисляла марки одежды и машин, не осталось и следа. «Но я не могу тебе подробно рассказать о нем. Понимаешь? Не готова». «Ты что, скрываешь его? У него какой-то физический недостаток? Или он странный?» — осторожно поинтересовалась Лариса. Но Майя, покраснев еще больше, отчаянно замотала головой. «Нет, то есть да, то есть нет, с ним все в порядке. Понимаешь, я не могу его вот так сразу открыть. Он очень известный человек, поэтому...» Тщательно подбирая слова, путаясь в неожиданно косноязычных объяснениях, помогая себе жестами, будто она вдруг разучилась разумно говорить, Майя попыталась донести до Ларисы причину, по которой скрывала своего избранника. «Но мне-то сказать можно?» «Давай потом, не сейчас», поспешно пробормотала Майя и с облегчением покосилась на так вовремя прервавший ее объяснение Ларисин мобильный. Лара, бросив на подругу укоризненный взгляд, ответила на вызов. «Да? Привет, Инга. Нет, не отвлекаешь. Я уже вернулась с работы. Сейчас ужинать собралась. Что сказал врач? Как Вадим? Я собираюсь сегодня заехать к нему». Инга сообщила, что Вадим не был бы Вадимом, если бы опять не проявил упрямство и не поспорил с врачом. Вадим возмутился, что ему назначили полное обследование. «Со смешком», — рассказала Инга. «Без полного обследования в той клинике не лечат. Возможно, что таким образом пациентов разводят на деньги, не знаю. Но клинику рекомендовал дядя, а он плохого не присоветует». Вадим пошутил, что если бы он пришел всего лишь с порезанным пальцем, его бы тоже отправили на полную диагностику, вместо того, чтобы обработать царапину йодом. А с ногой у Вадьки ничего страшного. Назначили амбулаторное лечение. Я боялась, что вдруг он связки порвал. Но нет, обошлось. Просто ушиб сильный. Я тоже боялась. Все же я в некотором смысле виновата в том, что произошло. «Лара, перестань!» — решительно оборвала ее Инга и сменила тему. «Вадим рассказал мне о вашей поездке, но все же мне с тобой тоже хотелось бы поговорить». «Ты сейчас где? У Вадима?» Лариса бросила взгляд на Майку, прислушивающуюся к их разговору. «Нет, я у себя. Вымоталась за сегодняшний день. Вначале с Вадимом полдня в клинике провела. Потом, когда его домой отвезла, к Лёке отправилась». «Как она?» — быстро спросила Лариса, почувствовав легкий укол совести за то, что до сих пор не поинтересовалась состоянием Ингиной подруги. «Ничего, нормально. С депрессией, похоже, тоже справится. Ее скоро выпишут». «Здорово. Лара, я хочу прослушать вашу поездку от тебя. Особенно рассказ бабушки-знахарки, у которой вы останавливались. Хотя бы по телефону». «Инга, я тебе позже позвоню». Лара снова покосилась на Майку, сделавшую вид, что ей вовсе нет дела до телефонного разговора подруги. «Когда к Вадиму приеду». «Ладно, буду ждать». «Это Инга была?» — с жадным интересом спросила Майя. Едва Лариса закончила разговор. «Да». «Лар, а можно я как-нибудь...» Майя в нерешительности помялась. «Как-нибудь снова к ней съезжу». «Погадать?» Лариса недоверчиво усмехнулась. «Тебе ж ведь не понравилось, как она гадает». «Ну, зато она мало денег берет». «Богородова, ты опять удивляешь меня. С каких пор критерием для тебя стала цена? На своих гадалок ты денег, насколько я знаю, не жалеешь». «Мне у нее совета спросить надо. Не как у гадалки. Она ж, ты говорила, психолог еще. Поговори с ней как-нибудь насчет меня, а?» «Позвоню», — пообещала Лариса. А на Майкины вопросы по поводу ее поездки с Вадимом, зачем, куда и почему ездили, ответила коротко. «Потом расскажу. Как-нибудь. Сейчас у меня мало времени». Это была ее маленькая месть Майке за то, что та решила создать ореол таинственности вокруг своего нового кавалера. Инга выпила две чашки чая, обдумывая то, что узнала от Вадима, а затем и от Ларисы, которая перезвонила, как обещала, и рассказала практически то же, что и он, добавив от себя рассказ о кладбищенских приключениях. Уже кое-что вырисовывалось. По крайней мере, подтвердилось то, что Инге было уже и так известно. В этой истории имеет место приворот. Необычный, с заговорами, с присухой, подсыпанием-подливанием в пищу жертвы зелий и порошков, а некий сильный магический ритуал, о котором вскользь упомянула знахарка. Некое единение. К сожалению, это название Инге ни о чем не говорило. Ни о каких единениях она не слышала. Что ж, теперь можно будет задать более конкретный вопрос коллегам по цеху. Девушка допила чай и сходила в комнату за листком бумаги и карандашом. Может, если изобразить распутываемую историю на листке в виде схем, она станет более понятной? Инге еще никогда не приходилось решать подобные головоломки. Детективы она любила только читать, но сейчас со стыдом призналась себе, что история с братом и его девушкой увлекла ее гораздо сильней, чем любой детектив. Со стыдом, потому что не являлась выдуманной. Страшные непонятные вещи происходили в реальности. И они, если не распутать этот клубок, будут происходить и дальше. И интерес, который эта история вызвала, не должен иметь ничего общего с азартом разгадывания головоломок. Инга пристыдила себя и, закурив, принялась выписывать на листок все, что ей было уже известно. В центре она написала имена брата и его девушки и соединила их двумя противоположными стрелками, над которыми написала слово «единение» со знаком вопроса, как еще не подтвержденный факт. Подозревается гражданин единения в совершении тяжких преступлений. У вас есть алиби, гражданин единения? Инга усмехнулась и вновь сосредоточилась над листочком. Вверху она написала имена Ларисиных бабушки и дедушки и тоже между ними провела стрелки со словом «единение», только уже без вопроса. Слева на листке написала «погибшие» и друг под другом вписала имена Алены, Влада и Саши. Есть ли между смертями этих людей связь, неизвестно, поэтому объединять имена стрелками Инга не стала. Немного поколебавшись, ниже написала слово «жертва» и под ним имя Лары с жирным восклицательным знаком. Справа вверху листа она написала слово «сны», затем друг под другом имена Ларисы, Алены и свое, и поставила фигурную скобку, объединяющую их, а за скобкой добавила «женщина в белой одежде». Потом, подумав, вычеркнула «сны». Лариса женщину увидела не во сне, а в реальности. И от слова «женщина» провела стрелку к имени Ларисиной бабушки. Может, об этой женщине и писала бабушка в своем дневнике, обозначая ее местоимением «она». Раздумывая, Инга поглядела на свой листочек. Ясней не стало. Вадим с Ларисой каким-то образом оказались прочно связанными. Допустим, что тем самым единением можно будет плясать от этого. Подробнее расспросить их о знакомстве, заставить вспомнить все свои чувства и ощущения с того самого момента по кадрам. Может, что-нибудь и всплывет, что даст ключ к разгадке или хотя бы укажет направление. Инга, принявшись рисовать и раскрашивать в углу листочка квадратики, мысленно прикинула вопросы, которые ей надо решить. Необходимо попытаться понять, кто такая та таинственная женщина из другого мира, которая являлась Ларисиной бабушке, Алене, через сны, Ларисе, один раз перед аварией. Ее Инга тоже увидела во сне с Ларисиной аварией. Связь здесь есть, но пока непонятная. Женщина может иметь отношение к единению, раз бабушка косвенно упоминала об этом в дневнике. Далее следует решить загадку с той чернотой, которая нависла над Ларисой и затронула Вадима. Что это за мощные импульсы? Даже не импульсы, а порывы, ураганы, которые на неуловимом обычными людьми уровне исходят от Ларисы. Имеют ли они отношение к единению? Или это разные ситуации, просто так совпало? А близкие Ларисе люди, погибшие не своей смертью, не являются ли случайными жертвами действия именно этого потока черной энергетики? Или они погибли сами по себе, потому что так им судьбой предопределено? Инга, допустив ненадолго такую мысль, тут же ее прогнала. Нет, эти люди погибли. Связь имеется, только вот не все звенья цепочки пока собраны. Если бы не он, я бы погибла. Лариса произнесла эту фразу дважды, после гибели Влада и по поводу Саши. Может, она и в самом деле должна была уже два раза погибнуть, но ее спасли. Оба парня будто выторговали у смерти ее жизнь в обмен на свою. И оба перед гибелью признались Ларисе в своих чувствах. Совпадение или все же нет? Инга, размышляя, чертила и чертила на листке различные квадратики, стрелки и объединяющие скобки. И в скором времени листок весь был исчеркан. Но вместо того, чтобы получить хоть какую-то ясность, Инга еще больше запуталась. Со вздохом прилепив листочек на стенку над столом, пусть периодически мозолит глаза, может, в какой-то момент какая-нибудь деталь и зацепит, девушка затушила уже третью по счету сигарету и отправилась в комнату к компьютеру. Первым делом она проверила электронную почту, но ничего, кроме рекламных рассылок, в ящике не обнаружила. С разочарованием закрыв Outlook, Инга вошла на сайт магии и на форуме оставила вопрос о единении. Вдруг кто-то что-то о нем и слышал. Взглянув на часы, выключила компьютер. Лучше лечь спать пораньше, за сегодняшний день она очень устала. Однако она еще долго проворочилась без сна. Перед глазами так и стоял листок, исчерканный стрелочками. «Заигралась в детективы», — проворчала вслух Инга, борясь с желанием отправиться на кухню за злополучным листочком и еще раз его изучить. «Все, спать. Хватит». Вадим, задумчиво разглядывая потолок, ласково перебирал Ларисины распущенные волосы. Девушка, обняв его обеими руками, доверчиво жала щекой к его груди. Разговаривать было лень. Просто хорошо было лежать так вместе, остывая от недавнего выплеска страсти и набирая сил для нового. И все же Вадим, невидящим взглядом рассматривая потолок, обдумывал, как бы лучше преподнести Ларисе свою идею. Сам-то он уже давно все решил. Может быть, и скоропалительно, но почему-то сейчас ему это решение не казалось таковым. Будто он не решил, а знал, что и должно быть так, и никак иначе. «Ларка, перебирайся ко мне, а?» «Я и так с тобой», — сонно пробормотала она и еще крепче обняла его. «Я не то имел в виду. Перебирайся ко мне жить, а?» Он, уже проговорив первые слова, которые даются всегда трудней, чем последующие, воодушевился. И, словно чтобы придать своим словам больше весу, приподнялся на локте, посмотрел потревоженной девушке в глаза. Лариса, не поняв, что он имеет в виду, захлопала ресницами и нахмурилась. А Вадим, подумав, что она собирается возразить, горячо зашептал. «Ларка, ну в самом деле? И так, считай, практически уже вместе живем. Или ты боишься, что тогда конфетно-цветочная фаза ухаживаний быстро закончится?» «Именно так я и думаю», — рассмеялась Лариса и, перевернувшись на спину, мечтательно посмотрела в потолок. «Мне нравится, когда мне дарят цветы. Боюсь, что если мы станем жить вместе, вместо букетов цветов я стану получать лишь букеты хозяйственных забот». Она, конечно, шутила. От предложения Вадима у нее даже перехватило дыхание. Ей хотелось этого, но сейчас она растерялась и от растерянности посчитала, что тут же отвечать согласием неправильно. «Будут тебе цветы, если только за ними дело стало». Он оглядел свою комнату, словно примиряясь. «Накуплю для тебя цветов в горшочках и катках, расставлю по всей квартире. Ларка, давай серьезно, без шуток. Я предложил, а ты ни да, ни нет до сих пор не сказала. Скажи мне все аргументы против, а я тебе тут же приведу за». «Спорить любишь?» «Ну, да. Ты разве еще не заметила?» «Лариска, не увиливай от разговора». Полулежать, опираясь на локоть, было неудобно, и Вадим сел. Но не очень удачно. Потревожил больную ногу, и колено тут же отозвалось резкой болью. «Черт!» — тихо выргулся он и поморщился. Лариса встревоженно приподнялась на локте. «Осторожней, Вадька! И чего, спрашивается, тебе спокойно не лежалось?» «А вот не лежалось, потому что нервничаю. Я вопрос задал, а ты не ответила до сих пор». «Да ты мне слова вставить не даешь», — насупилась она. «Все, молчу». «А я не знаю, что сказать», — смущенно пожала она плечами. «О, приехали. Ларка, давай для начала сделаем так. Ну, поживем вместе определенный срок. А дальше сама будешь решать. Может, тебе не понравится мой характер». Он еще больше взъерошил ее и так растрепанные волосы. «Совместная жизнь с испытательным сроком». Лариса засмеялась. «Дурацкий разговор получается. Вроде бы и серьезный, но они как будто оба стараются за шутливой и бестолковой перепалкой скрыть всю его серьезность. Будто, если не договорятся до чего-то положительного, у них останется возможность оправдать себя тем, что разговор был в шутку». «Ну, что-то вроде того. Говорю ж, может, тебе не понравится мой характер. Или еще что-то. Есть возможность потом сказать. Ты не прошел испытательный срок. И спокойно уйти». «О, черт, Ларка, фигню несу. Давай серьезно, а?» «Давай», — кивнула она. «Я поживу у тебя, пока ты на больничном сидишь. А дальше будет видно. Вдруг тебе мой характер не понравится». И она звонко рассмеялась.